в разговоре с вами на разные темы непременно свернет на тему о России. Он будет говорить о ней с чувством такой теплоты и любви, и в таком тоне, каких вы никогда ни при каких других обстоятельствах в его разговоре на другие темы не услышите. Он непременно несколько раз произнесет при этом слова «Наша велика майка Русия». Майка – мать. В каждом болгарском селе тогда еще были живы старики, своими глазами видевшие войну 1877-1878 годов. Не ожидая расспросов, они охотно рассказывали о ней во всех подробностях, с чувством гордости очевидца, на долю которого выпало счастье увидеть освобождение своего народа пришедшими с севера братьями. Но болгары, глубоко преклоняясь перед Россией и русской культурой, в то же время были всегда болезненно чувствительны к малейшему проявлению пренебрежительного отношения к их собственной стране и народу со стороны кого бы то ни было. В этом отношении, как я уже упоминал, непрошенные русские эмигранты 20-х годов больше, чем кто-либо, проявляли на каждом шагу удивительную бестактность и кололи самолюбие каждого болгарина в отдельности и всех болгар вообще. Большую и неприглядную роль сыграли в связи с этим культивировавшиеся в Российской империи идеи великодержавия и господствующего положения России среди славянских народов. Для носителей этой идеологии болгары, сербы и черногорцы были не более как бедные родственники. С такими чувствами явились на болгарскую землю тысячи эмигрантов, покинувших родину в самом начале 20-х годов. Подавляющее большинство их не считало нужным не только ознакомиться с болгарской культурой, но даже хотя бы немного изучить болгарский язык. О том, что болгарский народ имеет многовековую историю, эти люди не имели никакого представления. Для них эта история начиналась с того момента, когда русские войска перешли в 1877 году Дунай и начали постепенно очищать Болгарию от ее поработителей турок. О болгарском народном эпосе, литературе, поэзии, народной песне, прикладном искусстве они в громадном большинстве не хотели ничего знать. На какую еще там литературу и искусство способны бедные родственники из Задунайской губернии? Таков был в описываемые годы образ мыслей значительной части белых эмигрантов. За 5 проведенных мною в Болгарии лет я был бесчисленное количество раз свидетелем того, с какой горечью и чувством обиды болгарин переживал это незаконное, презрительное и высокомерное отношение к его народу и родной ему культуре. Особенно непростительно это было для тех пришельцев, перед которыми Болгария широко распахнула свои двери и предоставила возможность выбора места жительства и занятия любой работой на своей территории. Нельзя забывать при этом и того обстоятельства, что в описываемые годы Болгария была побежденной страной, бедной и экономически отсталой, и что сами болгары в массе своей переживали лишение и нужду, наступившие при развязке той авантюры, в которую их вовлек царь Фердинанд, бывший принц Кабург-Готский, немец по происхождению, и русофоб, бросивший Болгарию в орбиту имперской политики Гогенцоллернов и Габсбургов. Говоря все это, я совершенно не склонен идеализировать ни Болгарию, ни болгар, ни болгарскую жизнь. Люди всегда остаются людьми. И все же каждый русский эмигрант, проживший в Болгарии долгие годы, должен будет признать, если он хочет остаться объективным и честным, что Болгария и, пожалуй, Югославия были тогда единственными государствами во всем мире, где отношение к русским оставалось доброжелательным со стороны определенной части населения. Как я уже упоминал, после 8-месячного заведования русским стационаром Арханийской городской больницы, я поступил весной 1922 года на болгарскую так называемую окружную службу во Врачанском округе в качестве сельского участкового врача. В течение первого года этой службы моей резиденцией было село Смоляновцы, расположенные в предгорьях северо-западных отрогов Балканского хребта. Последующие 3 года село Малорад, находившаяся в Придунайской равнине в 40 километрах от Дуная. Окружная служба в Болгарии в те годы представляла собой почти точную копию земской службы в дореволюционной России. Описывать ее вряд ли представит какой-либо интерес для читателя, не врача. Скажу лишь несколько слов вообще о положении сельского врача в тогдашней Болгарии. У каждого крестьянина в отдельности и у всех крестьян каждого села вместе взятых, наряду с общим для всех болгар государственным патриотизмом, существует патриотизм, так сказать, местный. Болгарский крестьянин совершенно искренне считает, что его родное село лучше и краше всех на свете. Он гордится каждым новым насаждением культуры в этом селе, будь то врачебный участок, ветеринарный пункт, почтово-телеграфное отделение, школа, читальня, постройка какого-либо нового общественно полезного здания и так далее. Все лица, принимающие участие в жизни этих учреждений, желанные гости. Двери крестьянских домов широко открыты для них. Их окружают почетом, их любят, о них заботятся, ими гордятся. Болгарский крестьянин в разговоре со случайно попавшим в его село путником не применит козырнуть своей амбулаторией, школой, учителями, врачом, фельдшером. В описываемые годы окружная постоянная комиссия, учреждения, соответствовавшие русской губернской земской управе до революционных времен, открывая врачебные участки на селе, включала в свой бюджет только содержание врача, фельдшера и уборщика. Все остальные расходы по содержанию и функционированию его принимала на себя сельская община того села, где этот участок открывался. Она отводила для амбулатории помещения, отапливала и освещала его, производила необходимый ремонт и так далее. В большинстве случаев внешний вид этих амбулаторий был довольно убогий. Обычно это была снимаемая общиной хата какого-либо зажиточного крестьянина. Оборудование ее, инструментарий и маленькая аптека были примитивны. И все же эти сельские врачебные участки сыграли в истории болгарской медицины такую же громадную роль, как и в истории русской медицины старые земские больницы и амбулатории. Много нового для себя увидел я, попав в самую гущу болгарского крестьянства и прожив в болгарской деревне подряд 4 года. Болгарские села тех времен, расположенные в равнинных местах, по своему внешнему виду во многом похожи на прежние наши украинские села. Широкие немощенные улицы, пыльные летом и труднопроходимые из-за невылазной грязи весной и осенью, белые глинобитные хаты, широко разбросанные вдоль улиц, крыты были не соломой, а плоскими каменными плитами, имеющиеся в Болгарии в изобилии серого камня. И из него же были сложены изгороди. Кирпичные дома встречались редко. В каждом селе 5 или 10 двухэтажных домов сельских богатеев. Церковь в византийском стиле, как правило, насчитывающая несколько веков своего существования. Сравнительно обширное кирпичное здание, занимаемое начальной школой, а кое-где прогимназией. Такое же здание, занимаемое общинским управлением. Несколько лавочек, торгующих сахаром, солью, леденцами, керосином, канатами, подковами, гвоздями и прочим товаром, необходимым для крестьянского хозяйства. И, наконец, корчмы, 5, 10 и более. Испокон веков и до последних довоенных лет корчмы были главным местом, где протекала деревенская общественная жизнь. Это были сельские клубы, без которых невозможно представить себе болгарской деревенской жизни в описываемую эпоху. Утром и днем они пустовали. С заходом солнца их заполняло почти все взрослое мужское население села. Здесь обменивались новостями, говорили об урожае и ценах на хлеб,